Часть вторая. Глава первая. Один. Что удивило Эдди на последнем отрезке пути к Калье-Брин-Стёрджес, так это легкость, с которой он освоился в седле. В отличие от Джейка и Сюзанны, они ездили верхом в летних лагерях, Эдди никогда даже не гладил лошадь. Когда услышал приближающийся топот копыт утром после прыжка номер два, почувствовал острый укол страха. Он боялся не самой езды верхом или животных, а того, что опозорится. Вероятность, по его мнению, почти равнялась 100%. Но разве можно зваться стрелком, ни разу не сев на лошадь? Однако до прибытия посланцев Калии Эдди успел перекинуться парой слов с Роландом. «В этот раз все было иначе». Роланд вскинул брови. «В прошлую ночь не было ощущения 19. «Что ты хочешь этим сказать?» «Не знаю». «Я тоже не знаю», — встрял Джейк. «Но он прав. Прошлой ночью чувствовал, что Нью-Йорк настоящий. То есть я знал, что мы попали туда, уйдя в прыжок, но при этом...» «Настоящий», — повторил Роланд. «Настоящий, как роза», — улыбнулся Джейк.